Моё. С чем пожаловали? С воскресным днём вас, Сергей Кузьмич. Истинно и правдиво в псалтире сказано: питие мое с плачем растворях. Сел на медни со старухой чай пить. Не-не-не, не синь пороху, хоть ложись, да помирай. Хлеб ешь чуточку, и силы моей нет. Не только во что в самом зубе. Да. Но еще эту сторону так и ломить, так и ломить. В ухо дается, извините, словно я гвоздик, аль какой другой предмет. Так и стреляет, так и стреляет. Отец Иерей после литургии упрекал: косноязычен ты и гуганив стал, поешь и ничего у тебя не разберешь. А какое тут пение, коли ежели рта раскрыть нельзя? Все распух. Да. Извините, ни ночь не спамши. Да, садитесь. Раскройте рот. Отец Иерей велели водку с хреном прикладывать. Не помогло. Гликерий Анисон, дай бог ей доброго здоровья, дали ниточку с Афонской горы на руку носить, да. И или теплым молочком зуб полоскать. А я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молочка не соблюл я. Бога боюсь, пост, нация. Предрассудок. Да. Вырвать его надо, Ефим Михеич. Да. Ну что ж, вот. Вам лучше знать, на то и поставлено, чтоб все понимать. Что вырвать, что каплями или прочим чем. На то вы, благодетели наши, поставлены, чтоб вызвать денным. Ночно уйдем, да, по гроб жизни. Пустяки, пустяки. Хирургии пустяки. Тут во всем привычка. Да. Твердость руки. Это расплюнуть. Да. Вот на медне тоже, как и вы, приезжает в больницу помещик. Александр Иванович Египетский. Да, тоже с зубом. Человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, как и что, руку пожимает по имени и отчеству. Да. В Петербурге 7 лет жил, всех профессоров перенюхал. Да. Ну, долго мы с ним тут. Так Христом Богом молит. Вырвите вы мне его, Сергей Казимич. Ну, отчего же не вырвать? Вырвать можно? Только тут понимать надо. Без понятий нельзя. Mm-hmm. Нет. Зубы разные бывают. Mm-hmm. Один рвешь щипцами. Mm-hmm. Другой козьей ножкой. Ах, ножкой. Да. А третий ключом. Это кому как. Да, ну-с. Раскройте рот пошире. Сейчас мы его того. Ну, расплюнем. Десну подрезать только. И тракции сделать по вертикальной оси, и все. И все. И все, и все. Прощу я вам, рукам не домек, восстал Господь Бог, прости. Не рассуждайте, не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт. Это легко рвать. А вот бывает так, что одни только корешки. А это расплюнуть. Постойте, не дергайтесь, не дергайтесь. Сидите неподвижно. Мгновение ока. Да. Главное, чтобы поглубже взять, чтобы коронка не сломалась. Не того! Как ты его? Не хватай руками! Пусти руки! Дело хирургии! Сразу не... Тянул. Да. Чтоб тебя так на том свете потянуло. Не умеешь рвать, так не берись. Ой, свет болю не вижу. А ты зачем руками хватаешь? Я тяну, а ты мне под руку толкаешь. И разные глупые слова. Дура. Сам ты дура. Да ты думаешь, мужик легко зуб-то рвать? На-ка, возьмись-ка. Знаешь ты? Это не то, что на колокольню полез, да в колокола отбарабанил. Не умеешь. Скажи, какой указчик нашел. Господину Египетскому Александру Ивановичу рвал. Да и тот ничего, никаких слов. Человек почище тебя не хватал руками. Ну, садись. Да ну, садись, тебе говорят. Да ты тут пока. Я пока не... Свет Божий не вижу. Слушай, ты его не тяни. Ты его... Дергай. Сразу дергай ты его. Во-во-во-во-во-во. Учи ученого. Эх, и господи, народ необразованный. Живи вот все такими, ты кочумеешь. Раскрой рот. Хирургия, брат, не шутка. Это не на клиросе читать. Не дергайся. Зуб выходит застарелый. Глубоко корни пустил. Ну, не шевелись. Так. Фу ты, так и знал. Было б мне козьей ножкой. Это Криоказия. Ах ты, мой блядь. Паршивый черт. Да. Насажали вас, иродов, на нашу погибель, ой. Ну, поругайся мне, чего тут невежа. Мало тебя в бурче березой подчивали. Господин Египетский Александр Иванович, в Петербурге 7 лет жил, образованный. Один костюм рублей 100 стоит, да и тот не ругался. А ты что за пава такая? Да ничто тебе, не околей.